далекие времена татарского владычества и опустошительных набегов хищников на мирные русские грады и веси, жил и действовал лихой татарский наездник Калат или Калатар. До сих пор еще кое-где в казанских пределах сохранились сказания и легенды об этом витязе и его буйных и зверских подвигах. Это был, по легендам и сказаниям, даже почти не человек, а какое-то чудовище, нечто вроде змея Горыныча. Он чуть ли не приходился сродни самому дьяволу. Вида был страшного, силище необычайный, и единая отрада его жизни заключалась в питье крови христианской. Как смрадный ураган налетал он на православные селения, города и пригороды, и где промчится, там остаются за ним обезглавленные и порубленные тела человеческие. Никого не пощадит Калат, перебьет всех, за исключением красивых девок и молодок, а этих несчастных прикрутит одну к другой крепким веревьем и угонит вместе со всякую добычью в свое становище поганое. Объестся он плоти человеческой, обопьется слезами горючими женскими, присытит всячески плоть свою окаянную, да и подавит своих жертв, когда они ему уже негодны станут. И опять несется, как ураган, опять губит православные головы, опять тащит за собою молодиц да девок, да награбленные пожитки. Послушать про те ужасы, так волосы дыбом на голове станут, и понятным, и ясным покажется, что тот Калат или Калатар был не простой человек, а порождение дьявольское, дьявольского рода и племени. И помер, по сказанию, он не как человек, а разорвало его в одно мгновение, да так, разорвало, как бомбу, и ничего от него не осталось. Но семя его поганое не пропало и не иссякло. Народил он тьму тьмущую детей, и все эти колоторчата пошли в своего чудовищного родителя. Только силы в них той уже не было. А начала убывать сила, и зверству их трудно стало проявляться. Прошел век, другой, третий, и явился один из колоторчат к царю московскому, бил ему челом всем своим домом и имением, молил принять его под высокую царскую руку и обещался, клялся служить верою и правдою. Царь дал свое согласие, но потребовал от татарина, чтобы он крестился. И принял татарин со всем домом своим православную веру и стал прозываться князем Калатаровым. Как сам татарин, так и три его сына и все 10 внучат сдержали слово свое, служили царям московским верою и правдою. Служили они большие ратные службы, и костьми полегли в разные времена и в разных боях за царя, за Русь святую, да за веру православную. И цари за верную их службу награждали их землями и угодьями, богатыми вотчинами. Прошло еще немало времени, и от всего Калатарова рода остался один князь Николай Николаевич Калатаров. И ничего калатаровского уже в нем не было, обучен он был изрядно, благодаря тому, что приходился крестником закадычному другу императрицы Елисаветы Петровны Маврии Шепелевой, и через нее попал к Шуваловым. Служил он в гвардии и был по своему времени большим щеголем и дамским угодником. Излишнее щегольство и неустанные погони за женщинами, несмотря на его хорошие в молодости способности, а также знания немецкого и французского языков, помешали ему сделать карьеру на службе. Не о том он думал. Лет 30 с чем-то он совсем даже вышел в отставку и жил себе припеваючи в своем богатом доме на Фонтанке. Женился он в молодых годах на хорошенькой немочке, графине Бах, дочери приезжего немца, вышедшего в люди при Петре Великом, и даже за добросовестность и осторожность, награжденного графским титулом. Родитель княгини Колотаровой, несмотря на свое графство и высокие занимаемые им должности, во всю жизнь оставался немецким солдатом. Ее мать, или вернее Мутерхен, до конца дней своих не покидала привычек и склада жизни немецкой мещанки. Пуще всего на свете любила кухню, сама все мыла и чистила в доме, а зачастую и белье стирала ради отдыха и удовольствия. Но, несмотря на это, Мутерхен, сама оставаясь тем, чем была по рождению, свою единственную дочку Каролину признавала настоящей барышней и графиней и всеми мерами заботилась о том, чтобы она была во всех отношениях «Эйн, эште, графин». Она не обучала ее тому, что сама знала и любила, обучала тому, чего не любила и не знала, но что было необходимо для настоящей графини. Каролина прекрасно играла на клавикордах и на арфе, очень мило пела немецкие романсы и русские песенки, изучила не только немецкую, но и французскую литературу, даже хорошо говорила по-русски. Все старания Мутерхен увенчали с успехом. Графиня Каролина Бах вышла замуж за последнего потомка татарского чудовища Калата и превратилась в русскую богатую и знатную барыню. Мутерхен сделала еще больше. Она вложила в душу своей Каролины нечто такое, чего обыкновенно не встречалось в больших русских барынях того времени. Каролина вышла очень серьезной, рассудительной и тактичной женщины. Она было полюбила от всей души своего красивого и блестящего мужа, но скоро убедилась, что представляла его себе во время сватовства и в первое время супружества совсем не таким, каким он был на самом деле. Все мечты ее разлетелись. Она увидела, что о своем личном счастье ей нечего и думать. Князь увлекся ее хорошеньким личиком, и только. Эта личка скоро приелась, и он вернулся к холостым удовольствиям, в которых заключалась вся суть его жизни. Княгиня Каролина поняла, что переделать его натуру она не в силах, что нельзя требовать от человека того, чего он не может дать. И, собравшись с духом, поставила крест на всех своих юных, сентиментальных и нежных мечтаниях, приняла жизнь такую, какова она есть. Она предоставила мужу полную свободу, никогда его не ревновала, всегда делала вид, что ничего не слышит и не знает, на все смотрела сквозь пальцы, никогда ему не навязывалась, никогда к нему не приставала. Она прекрасно вела дом, поддерживала связи и знакомства, завоевывала себе общее уважение и этим уважением к себе прикрывала проруху, наносимую родовому имени князей Колотаровых легкомысленным поведением князя. И она сделала то, что ее муж, несмотря на все свое легкомыслие и огромное самолюбие, любил и ценил ее, насколько мог, и признавал ее для себя единственным авторитетом. Но главную целью жизни графини Каролины был ее ребенок. Он один только и был у нее, ее красавица, дочка Елена. В эту девочку она положила все свои силы, все то, что в ней оттолкнул от себя муж, она отдала дочери. Она любила этого ребенка страстно, нежно, сентиментально. И в то же самое время она, как и ее покойная мать, но только с еще с большим умением, заботилась об образовании дочери. Княжна Елена обучалась самым разнообразным предметам, у лучших учителей, каких только можно было тогда достать в Петербурге. И в то время, когда на воспитание и образование молодых девушек в высшем русском обществе еще очень мало обращалось внимания, княжна Елена была самым блестящим исключением. Да и способностями ее не обидела природа, все ей давалось легко, все она усваивала как бы шутя. Если мать была хорошей музыкантшей, дочь ее превосходила. Если мать была знакома с иностранными литературами и интересовалась ими, дочь изучала их несравненно глубже и серьезнее. С каждым годом ее изумительная память обогащалась самыми разнообразными сведениями. Не только немецкий и французский, но даже и английские языки были для нее как бы родными. С такой легкостью и с таким совершенством она на них изъяснялась. Она прекрасно рисовала, у нее был сильный и приятный голос. Красота девочки с каждым годом увеличивалась. Мать наслаждалась ею, восхищалась и до того обожала ее, что не видела в ней никаких недостатков. Княжне Елене минуло 16 лет, а о ее красоте, талантах и необыкновенном образовании уже начали говорить в обществе и в придворных сферах. Ее появление ждали с нетерпением. Но тут случилось несчастье. Княгиня Каролина простудилась, схватила горячку и через несколько дней умерла. Князь, уже состарившийся до срока, износившийся и как-то поглупевший, совсем растерялся, не знал, как быть, что делать. Его дом сразу же в одно мгновение превратился, подобно княгине, в покойника. Вместе с собою хозяйка унесла душу своего дома, и он стал быстро предаваться тлению. Княжна Елена, готовившаяся к своему вступлению в свет, жаждавшая блеска, успехов, торжества, в первые минуты почти обезумела, сама серьезно разболелась. Но она оправилась скоро. Ей был 17-й год, она кое-как выдержала первые месяцы, пробовала стать хозяйкой на место матери, но это ей скоро надоело. В доме начали появляться многочисленные гости, и между ними много и таких, каких покойная княгиня ни за что бы к себе не пустила. За княжной все ухаживали, нашептывали ей всякие комплименты. Она сразу попала в атмосферу поклонения и лести. Голова ее кружилась, в глазах рябила. Но в то же время ей становилось весело. Она забывала свою утрату. Она начинала жить день за днем. Наконец настало давно желанное ею время. Она в настоящем свете. Одна из ее родственниц, придворная дама, стала ее вывозить. Княжна Елена представлена императрице, обласкана ею. Княжна Елена загорелась яркой звездой на всех балах, на всех собраниях. За нею толпа поклонников, толпа претендентов. Но она еще не думает о замужестве. Ей только 17 лет. Перед выездом на один из придворных балов, вывозившая ее родственница таинственно объявила ей, что граф Зоненфельд из прусского посольства просил у князя ее руки. За этого жениха хлопочут очень многие, и, по-видимому, этим делом заинтересовали даже императрицу. Елена засмеялась громко, порывисто, совсем по-детски. Одна уж мысль о подобном браке показалась ей нелепой и смешною. А между тем на балу она много танцевала с графом и к концу вечера вдруг в одну минуту решила выйти за него замуж. Граф Зоненфельд был молодой немец, длинный и белый, с молочного цвета глазами и большим носом с горбинкой. Его движения в одно и то же время отличались и важностью, и угловатостью. Он казался старше своих лет и поражал удивительной серьезностью и молчаливостью, под которыми скрывалось неизвестно что, чересчур осторожный ум или апатичная ограниченность. Вообще в нем не было ровно ничего, что могло бы привлечь сердце пылкой и богато одаренной 17-летней девочки. А между тем Она решилась за него выйти. Почему? Она и сама не знала. Это был мгновенный каприз. И только. Он немец, ее мать была немка. Но ведь сама она русская княжна. Да и мать ее родилась в России и никогда не бывала за границей. Говорят, Петербург теперь несравненно лучше Берлина, а жизнь здесь веселее и роскошнее, особливо при дворе. А граф Зоненфельд увезет ее в Берлин или куда-нибудь в иную страну, куда его назначат. Это хорошо. Она знает Петербург, а не знает за границу, и ей хочется туда ехать. Одним словом, она решила, что будет графиней Зоненфельд, так ей вдруг понравилось. Отец был доволен, партия оказалась хорошей, у молодого дипломата прекрасное состояние и очень влиятельная родня. Он в близком родстве со многими из владетельных домов в Германии, он на хорошем счету у короля прусского.